Глава 13. Когда люди впервые встретились с другими мыслящими существами, их литература изобиловала сюжетами о том, как человечество героически сражается с нападающими на него чудовищами. Прошло несколько минут, прежде чем Корт и Китобой сообразили, катарканцы толкают их не случайно, ими управляет общая цель. Они двигались медленно, не причиняли людям никакого вреда, только создавали дополнительные трудности. Получалось, будто пытаешься протиснуться сквозь огромную толпу. Единственная проблема состояла в том, чтобы не пострадали сами катарканцы. «Поверить не могу», – пробормотал Китобой. «Они нас заметили. Мы сможем пройти мимо них?» – спросила Корт, которая не сомневалась, что катарканцы их действительно обнаружили. «Не думаю, что это будет главной проблемой. Какой-то катарканец врезался головой в грудь Китобою, не причинив ему никаких неудобств. Другой схватил его за руку и потянул. Китобой легко высвободился и приподнял более слабое существо над полом. Туземец потерял равновесие и, размахивая конечностями, повалился на пол. Его товарищи, не обращая внимания на собрата и топча его тело, медленно наступали. Китобой прижался к стене и сказал: «Видите, мы с вами точно герои старой сказки. Поскольку туннель мешает им собрать огромную армию и напасть на нас, мы сможем справиться с сотней этих ребят. Главная наша задача – не причинить им вреда. Стоит убить хотя бы одного, и мы окажемся рядом с Сенбергом». «Ему понравится», — заметила Корт. «Угу. Но в мои планы не входит развлекать этого типа». Они осторожно пробирались вдоль стены. Катарканцы, пытавшиеся остановить их, не причиняли им никакого вреда. Создавалось впечатление, что они в отчаянии, что их приводит в возмущение невозможность помешать людям покинуть туннель. Однако справиться с непрошенными гостями они не могли. Боевые действия вела армия слепцов, обладавшая силой легкого ветерка. И тут один из катарканцев бросился на Китобоя и полоснул его передней конечностью по лицу. Тот взвыл и шагнул назад, прикрывая один глаз рукой. Что такое? Повезло мерзавцу, попал прямо в глаз. Больно, черт побери. «Сумеете продержаться?» — крикнул Корт. «Глаз закрылся и ничего не видит, если вы об этом. Берегите лицо». Катарканцев становилось все больше. Они заполнили тоннель впереди, выстроив живую стену из своих тел. Можно, конечно, разбросать их, со всеми вытекающими последствиями. Ситуация все еще оставалась скорее забавной, чем пугающей. Глядя на вытянутые в их сторону воронки ртов, Корт представила себе оркестр, состоящий из рассвирепевших труб. Ей в голову пришла безумная мысль: если все эти инструменты заиграют одновременно и пропоют одну единственную ноту, поражая слушателя гармоничностью звучания, чудесная музыка откроет все тайны, которые экзолингвисты, изучающие катаркус, пытались и не могли разгадать. Впрочем, на смену пришла другая мысль. Если бы катарканцы умели издавать звуки, они бы сейчас вопили от ярости. «Отступаем назад!» — крикнула советница. «Вернемся в изолятор. Мы окажемся в ловушке. Вот именно, быстрее!» Китобой собрался что-то возразить, но стена тел, не пропускавшая его вперед, вдруг превратилась в огромную волну, которая наступала, грозя поглотить человека. Ощущение, будто атакуют существа, вырезанные из бумаги, не проходило, но упрямое стремление остановить непрошенных гостей вызывало уважение. Китобой выругался, схватил за руку Корт, и советница вытащила его из гущи тел. Они двинулись назад к изолятору. Катарканцы, заставившие врага отступить, последовали за ними, будто пастухи, загоняющие овец в загон. Китобой и Корт легко оторвались от туземцев. Китобой, который по-прежнему прикрывал глаз рукой, сердито ворчал: «Кажется, ублюдок лишил меня глаза. Это легко исправить. Даже при полной потере глаза клиника при посольстве могла вырастить новый за неделю». «Болит зверски», – пожаловался Китобой. Он повис на руке Корт и с трудом передвигал ноги. Они приблизились к боковому туннелю, в котором находился изолятор. Преследователи отстали, оставив их в покое до тех пор, пока они не предприняли новые попытки прорваться наверх. Не доходя до изолятора, Корт и Китобой, тяжело дыша, опустились на пол. «Это я такой везучий», – с трудом прошептал Китобой. «Тут побывало множество дипломатов, и никого из них никого не заметили, а мне посчастливилось войти с ними в контакт». Корт подняла голову и посмотрела на порог, где несколько дюжин больных катарканцев пытались пробраться в помещение, слишком маленькое, чтобы вместить всех. Их тела в свете фонариков блестели от крови. Они слепо наносили друг другу увечья, сражаясь в бессмысленной войне, в которой невозможно победить. Земля у них под ногами пропиталась кровью, и, глядя на нее, Корт заставила себя вспомнить другое море пролитой крови, другую бессмысленную войну и невинные жертвы. Она сделала это совершенно сознательно, гнев придал ей сил. «Вы вызвали спасательную команду?» Китобой показал на микрофон укрепленную горло. «Вызываю». Через 2 минуты он сообщил. «Они прибудут через 3 часа. Может быть, помощь подоспеет быстрее, если наш сигнал перехватит какой-нибудь отряд из другого посольства, ведущий исследовательские работы в полевых условиях. Но стоит этим ребятам снова на нас напасть?» «Этого не будет», — сказала Андреа. «Скажите спасателям, чтобы они взяли для нас изоляционные комбинезоны, и мы сможем спокойно выбраться». Китобой замер и несколько минут изучал спутницу здоровым глазом. Взгляд был холодным, оценивающим, в нем сменилась целая гамма чувств, от жалости до отвращения. Так обычно смотрят на человека, когда становится ясно, что он представитель древнего рода хищников, который должен был исчезнуть с лица земли задолго до того, как первобытные люди вырезали первые дубинки. Корт спокойно приняла его взгляд, ей уже приходилось иметь дело с подобной реакцией. В первый раз она увидела точно такое же выражение в глазах спасателей, когда ей было 8 лет. В голосе Китобоя прозвучала обида, словно она его предала. «Вы знали, что так будет, верно? Вы ожидали подобного?» «Чего-то похожего, да». «И ничего мне не сказали?» «Я не была уверена», — ответила Андреа. «Нужно было проверить». Китобой поморщился, скорее от отвращения, чем от боли. Но сообщение передал. Корт снова опустилась на пол и прислонилась спиной к стене туннеля. Молчание прерывал лишь шум борьбы катарканцев, которые стремились умереть в карантине.